шторы задернуть, чтобы всю ночь до утра на негативах угадывать ху из ху, смотреть, как в ванночке соль серебра реагирует на всякую чепуху. Считать до пяти, экспонируя бром-портрет, увеличителем юность, похожим на самовар. Сожалеть о том, что резкости нет, да и счастья нет, ракурс не тот, голова не попала в кадр. Вот ты со мной, вот ты с ним, вот ты одна. Сделать еще пару карточек и шабаш. Наблюдать, как твое лицо всплывает со дна. И, засыпая, пинцет уронить в фиксаж.